Глава третья. Это было давно, в 30-м году. А сейчас август 98-го, точнее 2 часа по полуночи, 17 августа, и красный свет светофора меняется на зеленый, зеленый опять на красный, а машина моей сестры Маши, в которой в эту ночь ездит Степа, стоит на пустом перекрестке. Степа спит за рулем. Машин мобильник рядом с ним пищит и пищит. Наконец Степа просыпается, морщится, тычет наугад в кнопки и слышит голос Нины. «Степа, Степа, где вы? Что с вами?» «Ничего, я, деточка, жив и здоров». «Что ты говоришь? Кто к тебе приехал?» Нина в домашнем халате говорит со Степой из кухни. Здесь опять шипит на столе кофеварка. Бесконечная какая-то выдалась ночь. «Ксения опять сюда приехала», — говорит Нина. «И она привезла эту девочку, Игнатову, которая у Леши снималась. Она хочет что-то тебе рассказать». «Да? Я сейчас приеду», — говорит измученный Степа. Светофор опять красный. Степа жует губами, думает, закрывает глаза и опять засыпает. В это время полусонный Павел Левко курит, сидя на ступеньках своего крыльца. Доберман уморился, спит у его ног, а во дворе его гости Иван Филиппович, банкир, кавказец и их 15-летние жены никак не могут угомониться. Представьте себе, совсем как огуречек, представьте себе, зелененький он был. Особенно стараются жены, молодые, сна не в одном глазу. Не думал, не гадал он, не думал, не гадал он, никак не ожидал он такого вот конца. Иван Филиппович, помощник камчатского губернатора, даром что человек уже в летах и крупный чиновник, но тоже ведет себя как молодой. Представьте себе, никак не ожидал он, представьте себе, такого вот конца.